Глава 16. С самого утра Китиш загудел от новости, которую ученики узнали перед завтраком. На информационном стенде перед входом в главный корпус вывесили огромный плакат о том, что через 2 недели состоится турнир по скачкам лягушек. Ох, и разговоров об этом за завтраком в столовке. Со всех сторон только и слышно было, как вспоминали прошлый турнир, а также строили прогнозы на этот год. Честно говоря, до сегодняшнего дня я и не знал, что у нас столько фанатов этого дела. «А ты думал?» — хохотнул Нарышкин, когда мы с ним шли после завтрака обратно в общагу. «Ты даже не представляешь, сколько в школе любителей лягушачьих скачек. Особенно в кленовых классах много ребят этим занимается. Там вообще через одного. Серьезно? Поверь, Макс, я не шучу. Я и сам офигел, когда на прошлом турнире увидел все эти лягушачьи движения». «Нет. Но я, конечно, частенько видел учеников, которые носятся со своими жабами в банках. Но я думал, что это просто их питомцы, типа моего Корвина. Оказывается, они еще между ними соревнования устраивают. Надо же!» «Что-то я не помню никаких турниров в прошлом году. Как-то я его прозевал». «Так его в прошлом году и не было», — пожал плечами Лёшка. «Он раз в 2 года проводится. Между прочим, лягушка Гвоздёвой в последний раз 3-е место заняла». «Да ладно! Что, и Варвара в этом участвует?» Как-то не верилось, что лидер Змеиного Ордена может участвовать в лягушачьих скачках. «Угу», — кивнул Нарышкин. «Ещё и как участвует. Насколько я знаю, у неё даже их несколько живёт в комнате. Ты у неё спроси на досуге, если интересно». Но спрашивать ни у кого не пришлось. «Ребята, у меня к вам есть дело», — услышали мы за спиной ее голос. «О, привет, Гвоздева», — поприветствовал ее княжич. «А мы как раз только от тебя вспоминали. Я рассказывал про твою страсть к лягушкам и про то, что у тебя их 2 или 3 штуки». «Вообще-то 4», — сказала она. Затем посмотрела по сторонам и сказала. «Давайте отойдем в сторонку. Вон как раз лавочка свободная есть». «Варвара, вообще-то у нас уроки, если что», — напомнил ей Лёшка. «Мне опаздывать не с руки, у меня 1-е Пальчикова». «У меня Щёкин», — сказал я. «И лабораторная работа, между прочим». «У всех уроки», — ответила девушка. «Многого времени я вас не займу. 1 минут всего. Мне нужна ваша помощь». «Выкладывай, что там у тебя случилось?» — спросил княжич, нервно поглядывая на часы. «Я так понимаю, вы уже в курсе, что через 2 недели турнир. Вижу, знаете. Думаю, не нужно объяснять, что я собираюсь в нем участвовать». «Ну как же без тебя?» — хмыкнул Лёшка. «Я уже Максу говорил, что в прошлый раз твоя жаба 3-е место взяла». «Во-первых, она не жаба, а европейская остроносая лягушка», — оскорбилась Варвара. «Во-вторых, это мой последний турнир, и я собираюсь его выиграть. Учитывая то, что на первом своем турнире я вообще ничего не выиграла, тенденция неплохая». «Ну да, логика есть», — согласился я. «Только мы тебе чем помочь можем? Лягушек у нас нет, у меня только ворон. Но если я его притащу на турнир, то он всех участников слопает». «Лягушки мне не нужны, у меня своих хватает», — ответила она. «Мне от вас другое нужно. Придумайте, как сделать так, чтобы мои лягушки дальше всех прыгали». «Ты чего, Гвоздева, киселя забродившего на завтраке перепила?» — заржал Нарышкин. «Как мы это сделаем? Мастер-класс покажем, разве что. Так с этим ты не хуже нас справиться можешь». «Лёшенька, Максик, миленький, ну вы же ребята сообразительные, весь Китиш знает. Что можете что-нибудь такого-этакого придумать?» — сказала Варвара и сделала такие глаза, что отказать ей было крайне сложно. «Мне с такой просьбой обратиться больше не к кому». Мы с Нарышкиным удивленно переглянулись. Я по его глазам видел, что он тоже понятия не имеет, чем ей можно помочь. Но не отказывать же девушке в такой просьбе. Может, есть какой-нибудь способ? «Надо подумать», — подвел я итог нашему с ней разговору. «Но ничего не обещаем». «Спасибо». Она радостно захлопала в ладоши, чмокнула нас в щеки и удрала, оставив сидеть на лавочке. «Ты над чем думать собрался?» — спросил у меня Лёшка после того, как Гвоздева исчезла в дверях общаги. «Или правда есть какие-то мысли?» «Пока нет», — честно ответил я. Но такие дела сразу не делаются, здесь мозгами пораскинуть нужно. Слушай, Макс, у тебя же дар алхимика ко всему прочему, так? Предположим, — осторожно сказал я, понятия не имея, что могло прийти княжичу в голову. Должны же быть какие-нибудь эликсиры прыгучести или там чего-нибудь такого. Может, припарку им какую-нибудь сделаешь? Какую, блин, припарку? — улыбнулся я. Ладно, давай потом подумаем, — сказал Нарышкин и хлопнул меня по плечу. Так мы и правда на урок опоздаем. На урок я все-таки опоздал. Всего на пару минут задержался, чтобы позвонить Ибрагиму. Рассказал ему про турнир по лягушачьим скачкам, а заодно спросил насчет эликсира прыгучести. Я ничего такого навскидку не мог вспомнить, а их там, в черном плюще, может быть, чему-то такому и учили. Турок сходу ответа мне не дал, но пообещал, что хорошенько подумает над этим вопросом. Вот же Гвоздева! И откуда только взялась со своими лягушками? Я еще только эликсиров прыгучести никаких не делал. Вот этих самых пары минут мне и не хватило, чтобы прийти вовремя, а такие вещи компонент не прощал никому. «Ага, вот и Темников явился», — поприветствовал он меня. «Наверное, он очень любит, когда весь класс дружно наблюдает за тем, как Максим готовит эликсир». Вообще-то я не очень любил это дело. Не то чтобы меня это сильно напрягало, в конце концов, с алхимией и травологией у меня никаких проблем не было, но просто не люблю, когда все пялятся. Такое ощущение, что я в цирке выступаю. «Не люблю, Борис Алексеевич», — ответил я. «Прошу!» — он указал мне на свой рабочий стол и отошел в сторону. «Сегодня мы будем готовить липкую слизь. Самый лучший клей, который можно приготовить в домашней лаборатории. Отличный разминочный вариант для первой лабораторной работы в учебном году. Тем более, что вещь очень полезная. Темников, ты можешь ответить, чем именно липкая слизь лучше клея?» «Тем, что при желании ее можно без проблем удалить. С клеем такого фокуса не выйдет», — ответил я. «Верно, молодец», — одобрил Щекин. «Вот видишь, трояк ты уже за сегодняшний урок заработал. Теперь у тебя есть все шансы получить четверку». Да, четверка была максимальной оценкой, которую компонент мог поставить опоздавшему ученику, даже если он потом целый урок будет правильно отвечать на все его вопросы. В этом он был очень принципиальным. Ну да ладно. По крайней мере, я знаю, как готовить липкую слизь. Я несколько раз ее дома делал. Даже туфли какого-то папиного гостя к полу приклеил за то, что меня заставили с его сыном гулять, который был младше меня на 2 года. Ладно бы просто младше, так он еще и пару моих игрушек сломал по глупости. На столах у ребят были дощечки с заранее приготовленными для них компонентами. А вот у меня ничего такого не было. Обычно тот, кого Щекин наказывал таким образом, должен был брать компоненты из его шкафа. Это был первый шаг к двойке. Если ты ошибался с выбором, то ты ее сразу же получал и отправлялся на свое место. «Что ты там взял, Максим?» — спросил он после того, как я положил все, что мне нужно, на свою дощечку и закрыл шкаф. «Морозная смола, экстракт оранжевых балтийских водорослей и слюна шмеля», — ответил я. «Правильно!» — кивнул компонент. И по его лицу было видно, что, несмотря на опоздание, он на меня не сильно злится. Просто иначе он не может. «На что возьмешь для основы?» «Масло кровавого папоротника». «Молодец!» — кивнул Щекин. «Уже заработал плюсик своей тройке. Осталось только приготовить липкую слизь, и получишь полновесную четверку. Если очень хорошо справишься, то, может быть, даже без отработок обойдемся. Хотя на последнее я бы на твоем месте не рассчитывал, Темников». «Ох, еще и отработки на ровном месте. Что за несправедливость?» «Почему это, Борис Алексеевич?» «Должен же ты запомнить свое первое опоздание на мой урок в этом году», — улыбнулся он. «Тогда какой мне смысл хорошо справляться, если в любом случае меня отработки ждут?» «Странный вопрос, Максим. Чтобы не заработать несколько отработок, это же очевидно». «Не пререкайся со старшими, мой мальчик», — решил вмешаться Дориан. «Сколько раз тебе говорить, что из этого ничего хорошего не выходит? Тем более в твоем случае». «Почему это в моем, тем более?» — недовольно спросил я Мура, раскладывая на столе компоненты и бутылочку с маслом кровавого папоротника. «Потому что тебя временами несет, и ты не можешь остановиться. Чуть не заработал двойную порцию отработок на ровном месте. Больше я рта не раскрывал и занимался приготовлением липкой слизи, громко комментируя для всего класса, что именно я делаю и зачем. Компонент лишь молча наблюдал за мной и за все время ни разу не дополнил меня. Но чего тут дополнять, если ничего сложного нет? Простая ведь штука совсем. Но оказалось, что это только я так думал. Ну и еще несколько ребят справились с липкой слизью без особых проблем. В большей части возникли какие-то сложности, причем у каждого свои. Кто-то перегрел масло, и в результате вместо густого клея получилась полужидкая размазня. Некоторые, наоборот, пытались использовать почти непрогретое масло, поэтому у них ничего толком не смешалось. Но и, само собой, были такие, кто смешал компоненты как нужно. Решил проверить, что получилось, и в итоге умудрился приклеить самого себя к столу. В результате почти половину второго урока мы занимались тем, что убирали липкую слизь со своих одноклассников. Удалялась она и правда несложно. С этим отлично справлялся обычный спирт. Но вот когда ее много, то приходится потрудиться. Самое плохое, что отработку мне компонент все-таки вкатил. Сказал, это я виноват в том, что несколько остолопов измазались в клее. Значит, плохо объяснил, как этого избежать. Да я особо и не надеялся, что на этот раз меня пронесет. Такие моменты иногда случаются. Но это нужно, чтобы звезды на небе сошлись каким-то особым образом. Обычно, когда у меня понедельник начинается с какой-нибудь ерунды, типа двойки или чего-то непонятного, то это дурной знак. Почти стопроцентная вероятность того, что остальные дни пойдут наперекосяк. После того, как ничего не случилось в понедельник и вторник, я с тревогой ждал среды. Вроде бы экватор, короткий день, но Чертков решил внести в привычный распорядок небольшие изменения. Поэтому вместо свободного времени во второй половине дня мы с ним снова ходили в некрослой. На этот раз он показал мне, что такое некрощит и как с ним работать. Поначалу у меня совсем ничего не получалось, и я никак не мог сообразить, чего от меня добивается Александр Григорьевич. Но после того, как старик разбушевался и пару раз довольно ощутимо ткнул в меня тростью, я начал понимать, что он от меня хочет. Достаточно было уловить принцип, а дальше все пошло легко. Суть заключалась в том, что если как следует сосредоточиться, то можно ощутить довольно плотные слои воздуха в самом некрослое. Получается так, что он неоднородный. Это было похоже на невидимую ткань, которую можно было набросить на себя. Когда у меня получилось это сделать, Чертков облегченно вздохнул, и на его лице появилась гримаса улыбки. «Наконец-то! Я уж думал, что сегодня день впустую пройдет. Теперь попытайся накинуть на себя несколько слоев». Я попытался и сразу понял, что имел в виду старик, когда говорил, что каждый новый слой забирает у меня силы. После того, как я набросил на себя третий, меня зашатало и потемнело в глазах. Александру Григорьевичу пришлось дать мне таблетку, чтобы я вновь пришел в себя. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, когда я сфокусировал на нем свой взгляд. «Не тошнит?» «Нет, все в полном порядке. Спасибо вам за таблетку». «Да не за что», — ответил он, затем широко размахнулся и врезал мне тростью по плечу. Я даже рот раскрыл от удивления. Прав был Лёшка, точно у наших преподов не все дома. «Вы чего, Александр Григорьевич?» — спросил я, схватившись за плечо. «Ничего», — ответил он, как ни в чем не бывало. «Ты чего за плечо ухватился? Разве больно?» «Хм, надо же. А он был прав. Мне и в самом деле не больно. Я просто почувствовал удар, но никакой боли не было». «Вроде нет», — удивленно ответил я. «Просто я показал тебе, как работает некрощит, Максим. Чем больше слоев, тем лучше эффект. Попробуй надавить на него пальцем». Я попробовал. Эффект был примерно таким же, как будто я пытался продавить очень жесткую резину. Буквально пару миллиметров, а потом сопротивление нарастало, превращаясь в непроходимую преграду. С таким же успехом я мог пытаться продавить пальцем кирпичную стену. «Прикольно», — сказал я. «Я тоже так думаю», — согласился старик. «Вот так это работает. Чем больше слоев, тем лучше результат, как ты понимаешь. Три слоя для начала — это очень неплохо. Постепенно у тебя будет получаться все лучше и лучше. Только для этого нужно, чтобы сил у тебя больше было. Пока не сможешь вплести в некрощит хотя бы пять слоев, ни о каких серьезных делах даже думать нечего. Даже червяк сможет его прокусить, не говоря уже о более сильных тварях». «Как мне накопить эти силы? Нужно будет убивать тварей, которые здесь живут». «Чего ты взял?» «Ну, просто так подумал». «Не стану же я ему говорить, что когда я убиваю тварей из искажений, то мы с Дорианом становимся сильнее». «Нет, убивать твари для этого не нужно. Есть несколько способов, при помощи которых ты будешь становиться сильнее. Один из них я покажу тебе в следующий раз. Мы с тобой прокатимся в одно очень интересное местечко. Тебе понравится». Однако выражение лица у него при этом было такое, что я сильно сомневался в том, что поездка и в самом деле доставит мне удовольствие. «Самое главное, Максим», — тем временем продолжал он, — «некрощит защищает не только от физических атак и всяких там ядов. Магические атаки он также сдерживает. Ментальные нет, а вот против стихийных работает просто отлично». «Так, понятно. Значит, твари здесь могут не только больно кусаться и яд впрыскивать, но еще и магией пользоваться». «Как-то нечестно получается. Выходит, они могут здесь колдовать, а мы нет?» — спросил я. «Во-первых, ты тоже можешь. Я же сказал, что мы с тобой будем учить разные некросимволы. Во-вторых, это ты у них в гостях, а не они у тебя. Да и потом, это не совсем те стихийные заклинания, о которых ты думаешь. Точнее сказать, не совсем такие». «Ну ладно, в процессе выясним, что здесь и как». «Скажите, Александр Григорьевич, а сколько защитных слоев вы вплетаете в некрощит?» 7. Больше у меня не получалось. Слишком много сил на это уходит. Дальше уже слишком опасно». «Так если таблетки силы восстанавливают...» «Не обольщайся, Темников, ни хрена они не восстанавливают», — не дал мне договорить Чертков. «Так что сразу выбрось эти мысли из своей головы. Они лишь поддерживают тебя некоторое время, чтобы дать шанс выбраться из некрослоя домой. Если не успеешь, придет такой откат, что 10 раз пожалеешь о том, что силы не экономил». «А-а-а, понятно». На этом наш сегодняшний урок закончился. Больше старик мне ничего показывать не собирался, да я бы, наверное, больше и не выдержал. Под конец меня уже подташнивать начало. Так что вовремя мы оттуда выбрались. «Следующие выходные можешь отдохнуть», — обрадовал меня Александр Григорьевич, когда мы с ним вышли из главного корпуса. «О, спасибо. Может быть, вы вообще занятия с выходных на будни перенесете?» Пользуясь случаем, попросил я вновь вернуть для себя субботу и воскресенье. «Рано еще в выходные отдыхать. Вот научишься хоть чему-нибудь, тогда и поговорим. На этот раз можешь считать от меня небольшим подарком за хорошую работу сегодня. Ну и как аванс за следующее занятие, которое будет посложнее». Вот оно что. Я-то думал, старик по доброте душевной разрешил мне погулять, а он просто на следующий раз какую-то сложную задачку приготовил. Ну да, я мог бы и сам догадаться. По крайней мере, у меня освободились выходные. Когда такая радость еще случится, это большой вопрос, так что тратить их на развлечения было бы слишком расточительно. Я вытащил телефон из кармана и набрал Лазареву. «Привет, Максим. Ты чего на ночь глядя?» — услышал я взволнованный голос Полины. «Какая ночь? Еще светло на улице». «Да. Просто я в лавке сижу. У нас тут уже темно как-то. Ну ладно, чего хотел?» «Ты просила тебе помочь кое в чем? У меня внезапно освободились выходные», — сказал я и на всякий случай добавил. «Сразу предупреждаю, Когда мне в следующий раз такое счастье выпадет, большой вопрос, так что советую пользоваться случаем». «Ух ты, здорово!» — обрадовалась она. «Ну, если так, значит, будем считать, что договорились. В субботу рано утром и отчалим».